Глава 19. Проспект уперся в высокий кованый забор, витиевато исполненный старательной рукой мастера. Его прутья были обвиты плющом, скрывая от любопытных глаз замок, находящийся за забором. Огромные ворота, гармонирующие с самой оградой, были закрыты, сохраняя тайну дворцовой площади. Друзья осторожно толкнули ворота, не особо рассчитывая на то, что они открыты. Однако, вопреки их ожиданиям, резное железо легко поддалось им, приоткрывшись, жалобно скрипнув на петлях. Просунув голову, Лео оценил ситуацию и быстро проскользнул внутрь. Девушки незамедлительно последовали его примеру, затворив за собой ворота. Это был шаг в другой мир, жуткий и коварный. Они оказались в запущенном лесу, окружающем Наримет. Сам замок был надежно спрятан буйной растительностью леса, сторожившего его спокойствие. Лес был настолько густой, что скрадывал свет звезд. Более таинственного и зловещего леса представить себе было невозможно. Девушки осторожно двинулись за Лео вперед по дорожке, между булыжниками которой проросла трава, показывая, что давно никто не посещал замок. Дорожка вела друзей вглубь дикого леса, простираясь на несколько миль вперед. «Я думала, что замок будет в конце проспекта», — тихо зашептала Элизабет. «А он, оказывается, так далеко. Вроде он был так близко, когда мы увидели его с улицы». «Ну что ты», — ответил пес. «До него еще попробуй доберись. Он еще далеко. А то, что он виден с проспекта, — это всего лишь трюк Грекхэма, чтобы горожане не забывали, кто в этой стране главный. На самом деле до замка еще очень далеко». Девушки, дико озираясь по сторонам, прислушивались к ночным звукам леса. Звуки пугали, напоминая, что, ступив сюда, подруги вступили в царство зла и смерти. Казалось, что этой дорожке нет конца. Ноги девушек, и так уставшие от дневного путешествия, отказывались нести своих владелец дальше. Нестерпимая боль обжигала ступни. Казалось, что каждый шаг может быть последним. Проведя несколько бэмсов в преодолении дорожки, девушки, наконец, заметили, что густые заросли стали пропускать лунный свет, а в конце дорожки забрезжил долгожданный просвет. Величественный замок выплыл навстречу друзьям во всем своем зловещем великолепии. Его остроконечные шпили пронзали звездное небо, а своды грандиозных арок подчеркивали всю ничтожность стоящих под его стенами друзей. Замок предстал перед путешественниками демоническим исполином, не обещавшим ничего хорошего. Его мрачные своды грозно нависали над девушками, подавляя величием и грандиозностью. Античные контрфорсные арки поддерживали высокие тяжелые стены царственного замка. Его серые мраморные стены – покрытые рельефами химер и оборотней, вселяли одновременно два абсолютно противоречивых чувства – страх и очарование. Высокие башни и длинные переходы, громадные залы и бесконечные галереи переплетались согласно причудливому замыслу своего архитектора. На выступах башен и стен возвышались статуи, горделиво обозревая окрестности. Каменному взгляду статуй открывался вид на густой лес, окаймляющий широкой полосой весь замок. Лес являлся той оградительной чертой, которая обеспечивала замку уединенность. Большая часть замка была увита плющом, который добавлял зловещего безумства этой и так злобной картине. Редкие окна были забраны решетками, а где-то в глубине были видны отблески огня. Надо было признать, что это была действительно грандиозная постройка эпохи рыцарских времен. Но этот величественный объект древнего зодчества никак не сочетался с тем проспектом, по которому и пришли сюда путники. Он стоял особняком, мрачно вздымая свои каменные, изрезанные рельефами стены ввысь, поражая размахом строения и не терпя критики в свой адрес. Тяжелые массивные ворота замка, кованые железом, таили за собой ужас и зло. Замок был просто начинен жестокостью и изуверством, и стены его были не в состоянии скрыть всего этого. Девушки чувствовали исходящее от него варварство и жуть. При всем этом невозможно было не восхититься им. Он был грозен, ужасен, но, как архитектурное строение, прекрасен. Перед замком был огромный фонтан, занимающий большую часть дворцовой площади. Он был настолько необычен и прекрасен, что, глядя на него, невозможно было не испытать чувство безграничного восхищения. Посреди фонтана возвышалась статуя гигантского дракона, выполненного настолько реалистично, что казалось, будто он в любой момент готов сорваться с места и взмыть в небеса. Из его разинутой пасти били струи ледяной воды. Дальше вода устремлялась вниз, по мраморным ступеням, каскадом перетекая хрустальными струями все ниже и ниже. На ступенях фонтана мраморные львы несли нескончаемую службу. Их неподвижный взгляд, казалось, изучал девушек. Оригинальная подсветка делала фонтан таинственным и грозным. От фонтана тянуло прохладой и свежестью. Замок с фонтаном жили отдельной жизнью, не касающейся жизни Ремета. Они смотрелись настолько роскошно и грандиозно, что захватывало дух. Только почему-то от всего этого грозного великолепия у подруг мурашки побежали по телу. Несколько архитектурных композиций, изображающих победу Грэгхэма над непокорными, были установлены в разных частях дворцовой площади. Гранитные статуи были настолько реалистичны, что девушки, еле унимая трепет души, не сговариваясь, взялись за руки и попятились от стен дворца, к которому так стремились. — Вот это исполин! — завороженно прошептала Элизабет, неотрывно глядя на замок. — Это даже не то слово! — добавила Тамретта, не скрывая восхищения и страха. — Да ладно вам, леди! Замок как замок, только очень большой! — оптимистично заявил Лео. Хоть кому-то не было страшно под стенами обвитого плющом исполина. «Надо подумать, как проникнуть в него незамеченными», — борясь с дрожью в голосе, произнесла Элизабет. «Только давай подумаем об этом где-то в укромном уголке», — предложила подруга, махнув в сторону леса. «Я думаю, что для внедрения в замок стоит воспользоваться шапкой-невидимкой», — размышляла вслух Лори. «Иначе в него не войти». «Ладно, вы тут подумайте о смысле жизни, а я сбегаю, навещу свою любимую маман», — произнес пес. «Она как раз живет на заднем дворе. Правда, учитывая размеры замка, не обещаю вернуться быстро». «Ну ты даешь», — изумилась Лори. «Мы решаем, как попасть в замок, а ты вспомнил, что давно не виделся с мамой. И это вместо того, чтобы подсказать что-то дельное». «Лори, по-моему, думать тебе просто противопоказано. Знаешь, почему ты постоянно говоришь глупости?» — подначил ее пес. «Это потому, что голова у тебя маленькая, и умные мысли в нее не помещаются. А те мысли, которые в ней есть, относятся к разряду глупеньких». Последнее слово он произнес со смаком, растягивая его по слогам. Лори пискнула от негодования и унижения, но не успела достойно ответить, так как Лео тут же продолжил. «Просто раньше я не спрашивал маму о дворцовых порядках, так как мне это было неинтересно. Но сейчас эта информация нам не повредит. Всегда надо знать, где лежат грабли, чтобы не наступить на них. Как я понял, вам необходимо не просто проникнуть во дворец, а еще и завладеть книгой и затем успешно скрыться. А эта задача не из легких. Войти во дворец для вас не проблема. Проблема выйти». «Если вы постучите в ворота, Грэгхэм с радостью впустит вас. Но это не значит, что он подарит вам книгу и проводит до Кровби. Так что, Лори, пора тебе начинать думать головой. Ну ладно, я пошел. Пока». Лео тут же скрылся в темноте, а девушки остались в растерянности на площади. «Какие будут предложения?» — поинтересовалась Тамретта. «Надо куда-то спрятаться», — ответила Элизабет. Поспешив в заросли леса, подруги обнаружили неплохое место для того, чтобы скрыться от непрошенных любопытных взглядов. Деревья здесь стояли не столь близко друг к другу, оставляя свободными пару ярдов. Эта прогалинка предоставила девушкам возможность сесть, вытянув утомленные ноги. Темнота ночи надежно скрыла их. «Но как нас найдет Лео?» – подумала Тамретта. «По запаху», – коротко ответила Лори. «У него же нюх». Усевшись прямо на прохладную траву, девушки принялись перебирать все возможные варианты проникновения в замок. Неизбежным успехом пользовалась шапка-невидимка, и все проекты сводились к ее использованию. Да, было очевидно, что другого способа нет завладеть злосчастной книгой и благополучно унести отсюда ноги. Осталось только дождаться, как кто-то откроет ворота и проскользнуть вовнутрь. Ясно было, что ночью никто не будет отворять ворота, поэтому было необходимо терпеливо подождать рассвета. Девушки, приняв решение относительно шапки-невидимки, свернулись клубочками прямо на земле и заснули. Ночную тишину нарушил торопливый бег Лео. Он, виляя хвостом, подбежал к девушкам и тут же похвастался. «Один из служителей псарни приметил меня и сказал, что готов взять меня на службу за трехразовое питание и еженедельное купание. Я, конечно, согласился. Я же не дурак бежать от достатка». «Но ты же не породистый пес!» – ахнула Лори. «Кто тебе сказал?» «У нас в Выборге моя порода называется Рашмейстерон. Это самая древняя и редкая из пород». В голосе пса слышалась большая гордость за свое происхождение. «Нас остались единицы». «Но это не помешало тебе шляться по городу в поисках черствой корки», – упорствовала Лори. «Если ты такой породистый, то почему такой жалкий?» «Жизнь довела», – проворчал пес. «А ведь я потомственный лорд Нюхширский. Когда навестим добросердечного мистера Грэгхэма, попросим его вернуть тебе твои титулы. Он не должен будет нам отказать в этом», – пошутила Элизабет. «Кстати, о повелителе», – встрепенулся Лео. «Я все узнал у матушки, и мы с ней разработали план». «У нас он тоже есть», – важно заявила Лори. «Шапка-невидимка решит все наши проблемы, а ты свободен, так что беги навстречу своему лордству». «Зачем ты меня обижаешь? Хоть я сам заслужил», – опечалился Лео. «Ну так вот, про шапку-невидимку напрочь забудьте. Это верный путь к поражению». «Не может быть!» – не поверила своим ушам Тамрета. «И тем не менее это так», — отвечал Лео. «Мама рассказала мне, что в замке полно привидений, которые разгуливают там, как у себя дома. Так вот, они вас увидят настолько же хорошо, как если бы вы были вовсе без шапки-невидимки. Привидения обо всем наушничают великому повелителю, поэтому можете и не сомневаться, что он обнаружит вас». «Ну что же делать?» — отчаянно сжав кулачки до побеления костяшек, спросила Элизабет. «Неужели нет другого выхода?» «Вернее, входа, прекрасная леди. И он как раз есть. Зачем вам быть невидимыми? Ведь вы можете войти в замок, не притворяясь. Буквально пару дней назад Грэгхэм разослал глашатаев с указом прибыть в его дворец девушкам, умеющим танцевать восточные танцы обычного мира. Вы просто представитесь танцовщицами и спокойно проникнете в замок. А дальше будете действовать по обстоятельствам». Тем более, что девушки приглашены не на один день, а на постоянное пребывание в замке. Живя там, вы придумаете что-нибудь. Самое прекрасное, что Грэгхэм не знает, как вы выглядите, и не узнает вас в лицо. По-моему, план замечательный. «Действительно», — обрадовалась Тамрета, — «это прекрасный план». Она во тьме нащупала морду пса и сочно чмокнула его в холодный нос. «Рано радоваться», — мрачно произнесла Элизабет. «План действительно можно было бы осуществить, если не то обстоятельство, что Джек и Дайнер прекрасно меня знают». В тот же миг все сразу замолчали, пораженные услышанным. «Да, это меняет дело», — процедил сквозь зубы Лео. «И сводит все планы к нулю». «А какой был план?» — сокрушалась Тамрета. «Почти без изъяна». «По-моему, любовь к лорду Лео затуманила вам мозги, девушки», — важно произнесла Лори. «Почему, кроме меня, никто не помнит про каплю оборотня?» В ту же секунду некогда ненавидящая мышку Тамрета целовала ее мордочку и гладила по спинке со словами: «Ты просто чудо! Я люблю тебя!» «А я думала, что капли оборотня могут только уродовать», — призналась Лис. «Насмотрелась ужастиков, понапридумывала себе бог весь что», — ворчала мышка. «А ведь должна была и знать, что капли оборотня изменяют облик по твоему желанию. Хочешь быть монстром – пожалуйста. Красавицей – тоже пожалуйста. Такие капли есть и в Кровби, но их очень редко употребляют. Они не пользуются спросом из-за побочного действия». «Какого же?» – сразу поинтересовалась Лис. После длительного приема они перестают действовать на человека и вызывают привыкание к препарату. Они действуют как наркотик. От них потом трудно отказаться. — А для чего нам часто ими пользоваться? — не понимала Элизабет всех тонкостей проблемы. — Сейчас выпьем и все. Для чего злоупотреблять зельем? — Капли необходимо принимать ежедневно, чтобы остаться в том теле, которое тебя устраивает, — разъяснила ей Тамретта. — Да, это осложняет задачу, но другого выбора у нас нет, — поставила точку в дебатах Элизабет. — Возражать мне бесполезно. Я пойду на все, лишь бы добыть книгу и не позволить злу шагнуть за пределы Ибварка.